Восточный мотив. С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный? Мы два конька, скользящих по реке. Мы два гребца на утлом челноке. Мы два зерна в одной скорлупке тесной. Мы две пчелы на жизненном цветке. Мы две звезды на высоте небесной. 1882 год.